Однажды мне дали увольнительную, первую за полтора года. В драмтеатре имени Янки Купалы шел спектакль «Любовь Яровая», отрывки из которого мы как раз собирались ставить у себя в части. Полковник Свиридов хотел, чтобы идеологическая работа была на высоте. Текст я знал почти наизусть. Кроме того, году в 43-м худрук Грачев из клуба железнодорожников дал мне сыграть роль революционного матроса Шванди. Слесарь, игравший эту роль, запил. С того дня моя жизнь получила резкий крен в искусство. Друзья удили рыбу, резались в карты, гоняли в футбол, а я сидел дома, обложенный пьесами, и зубрил роли. Гамлет, Шмага, Король Лир, Труффальдино, Отелло, Яго, секретарь Берест сменяли друг друга перед большим бабушкиным зеркалом. Пробовал я и женские роли, но постепенно комедийные персонажи все настойчивее вытесняли трагедийных. Я подражал Игорю Ильинскому. «Любовь Яровая» в афишах комедии не называлась, но гениальный Тринев вложил в уста героев реплики, которые делали пьесу довольно злой сатирой. На последней репетиции пожелал присутствовать полковник Свиридов. Когда она закончилась, я спросил: «Ну как, товарищ полковник, есть замечания?» Свиридов глубоко задумался. «Кто у тебя Дуньку играет?» «Сержант Шалопаев из 2-го дивизиона. Скажи ему, чтобы не чесался о стенку, декорацию повалит». «Скажу. А на роль по новой все же лучше взять женщину». «Да где же ее возьмешь, товарищ полковник? Сами знаете, комполка Грищенко даже в кино их пускать запретил». «А ты возьми у меня в политотделе машинистку, Веру Николаевну». «Так ведь она, блядь, товарищ полковник». «Ну, во-первых, не все это знают, а во-вторых, со сцены не видно». До нашей премьеры оставалось несколько дней, и я убедил Свиридова отпустить меня на этот спектакль в настоящий театр. Лично вручая мне увольнительную, Свиридов сказал: «Чтобы все как у них, никакой отсебятины, и чтобы Дунька больше не чесался». Спектакль я, как и прежде, смотрел из суфлерской будки, хотя на этот раз мог бы из галерки. Будка пустовала по той причине, что новый режиссер потребовал знать роли на зубок. Актеры к этому привыкли не сразу, и то и дело бросали тревожные взгляды в мою сторону. Как мог, я им помогал. «Да ты кто такой?» — спрашивал артист Ковальчик голосом Грозного, артиста Монина, игравшего профессора Горностаева. «Я профессор Горностаев», — отвечал Монин. «Профессор кислых щей», — острил Грозной, рисуясь перед Пановой. «Ну так чего ты хочешь?» На репетиции реплика почему-то понравилась Свиридову. «Это пусть остается. Знаю я этих профессоров. Интеллигенция, она всегда немного с червоточинкой». «Книжки твои мы в читальню заберем», — говорил далее Грозной. И когда жена Горностаева возражала, пояснял: «У тебя, может, 1000 книг на одного, а у народа на 1000 человек одна книга. Это порядок?» «Вот видишь», — сказал Свиридов, — «этот Грозной и мыслит правильно. Это ведь ленинский принцип». Симпатии Свиридова к Грозному все возрастали. А я ждал финала первого акта, когда Кошкин уличает Грозного в мародерстве. Увидав эту сцену, Свиридов задумался. «Знаешь что, убери-ка ты этого Грозного совсем. Он же за советскую власть воевал. Кошкин о нем что говорит? Грозной мне кровью спаянный брат. А у тебя, получается, он вроде бы грабитель. Зритель может не понять. Но он же грабил. А кто не грабит на войне? Ты сам, небось, в Германии в 45-м загружал пульманы барахлом своего начальства. Ваш комполка Грищенко одних «Опелей» целых 3 штуки вывез. Трофеи, товарищ полковник. Немцы бросали, мы подбирали. А буфеты зеркальные, диваны кожаные, сервизы хрустальные тоже на дороге валялись. Нет, брат, они в квартирах стояли. Хотел я вашего Грищенку прижать, позорит армию стервец. Бюро собрал, да не вышло. У других членов рыльца тоже в пушку. Причина откровений начальника политотдела была мне понятна. Он вот-вот должен был уйти в отставку по возрасту. В тот раз я Свиридова не подвел. Явился в часть тютелька в тютельку. Другое дело сегодня. Сегодня я в самоволке. Хотя по тому же поводу. После второго акта в суфлерскую будку протиснулась Зося. Щекоча мое ухо длинными волосами, прошептала. «Не убегай сразу. У меня день рождения». Я приуныл. «Вот дуры бабы. Почему не сказать сразу, до спектакля? Сейчас бы с этим мероприятием уже закончили». В комнатке Зоси собрались бутафоры, костюмеры, гримеры, кое-кто из артистов. Они держали в руках бутафорские тарелочки из папье-маше и настоящие граненного стекла стаканы. Шимко откупоривал бутылки. Зося раздавала в протянутые руки соленые огурцы. «Жаль, что ты приходишь к нам только раз в неделю», — покровительственно хлопая меня по плечу, говорил премьер Голубов. Мужчина лет 50 с лысиной, геморроем и одышкой. «Отслужишь армию, приходи в театр. Суфлером будешь, я посодействую». Голубов забывал не только роли. Однажды в спектакле Корнечука «Фронт», играя генерала Огневого, забыл за кулисами фуражку и при входе генерала Горлова, своего начальника, рапортовал ему, прикладывая руку к непокрытой голове. «Шампанское, хоть и самодельное, не солдатское питье». И я из своего стакана перелил содержимое в Зосин. Закусив всего лишь огурчиком, она быстро захмелела и смотрела на меня с нежностью. «Останься, Сережа, мне страшно одной». Она жила здесь же, в театре, как, впрочем, и большинство актеров. Только у них были отдельные комнаты, а у Зоси закуток. Фанерная стенка не доставала до потолка. И запах казеинового клея и лака заглушал и без того слабый аромат духов, которыми Зося сегодня капнула на свою сорочку. В свою часть я возвращался глухой ночью. Переться через проходную не имело смысла, там меня ждали. В подъезде казармы на первом этаже, вероятно, тоже. Поэтому я решил вернуться, как уходил, через окно. Веревку убрали сразу же, я сам видел, но есть еще водосточная труба. Правда, она сгнила. А что, если попробовать? Метрах в 100 от проходной в заборе имелся лаз. Три доски аккуратнейшим образом заходят друг за друга и возвращаются обратно. Теперь вокруг казармы и к трубе. Окно в гальюне открыто, но света там нет. К чему бы это? Подхожу к трубе, трогаю насквозь проржавевшую жесть, нижнее колено с грохотом валится на землю. И вдруг сверху голос Денисова. «Серега, ты? Держи!» К моим ногам падает конец веревки. Карабкаюсь по ней. В темном окне стоит Мишка и еще кто-то, наверное, Дневальный. «Заждались», — говорит Денисов, язвительно помогая мне перелезть через подоконник. Все глазоньки проглядели. Укотище! И дает мне подзатыльник. Я бросаюсь в казарму, но Мишка ловит меня за рукав. «Куда, дубина? Раздевайся!» Быстро снимаю все, кроме трусов, и, важно, выхожу из туалета. Дежурный по дивизиону подозрительно провожает меня глазами. Сзади идет Денисов в нательном белье, за ним Дневальный с ведром, в котором лежит наше обмундирование. «Будь моя воля, — говорит Денисов, — я бы кастрировал вас через одного». «Ну вот, и он мне не верит. Хотя на сей раз Мишка не ошибся. Было у меня сегодня счастье. Радость моя нежданная, Зосенька. Засыпая, я прижимаю верхнюю губу к нижней и снова слышу едва уловимый аромат Зосиных духов. В понедельник наш взвод в парк не послали, а назначили на уборку территории. Но именно в этот день в моем орудийном расчете произошло ЧП. Тронулся умом рядовой Лисейчиков. Накануне за ужином ничего не ел, был рассеян. Затем кого-то не поприветствовал и схлопотал два наряда вне очереди. Однако вместо того, чтобы сразу после отбоя идти драить пол в штабе полка, взял ведро и швабру, а вместо тряпки — веревку, чем вызвал подозрение у Дневального. Веревкой пользовались те, кто отправлялся ночью в самоволку. Новобранцы в это число не входили. Однако им предписывалось беречь полковое имущество. Увидев, что Лисейчиков взял из-за шкафа это самое имущество, Дневальный пошел за ним. Окно, через которое бегали в город, находилось в туалете. Выждав с полминуты, Дневальный резко распахнул дверь и увидел Лисейчикова висящим в петле. На его крик первым прибежал Денисов и обрезал веревку кинжалом Дневального. Полузадушенный солдат рухнул к его ногам. Денисов послал за мной. Втроем мы отнесли Лисейчикова в санчасть и доложили дежурному. Теперь пойдут таскать, кто первому видел, да кто снял, да кто подтвердит, что он сам. Мишка был опытен в таких делах. Ничего, Дневальный парень тертый, такого не запугаешь. Скажет, как было. Еще спросит, от чего хотел повеситься, напомнил я. Мишка подумал. А мы-то тут при чем? Слушай, может, ему накостылял кто? Так, по дурости. Нет? Вот и я думаю, не должно. Он до отбоя всегда разные истории рассказывает. Замполиты бы так слушали. Совсем неожиданно вернулся из командировки огневой расчет Полосина и в полном составе был направлен в санчасть, где положен в стационар. У всех семерых признали сильнейшее расстройство желудка. Среди медиков началась паника. Начальник медсанчасти Твардовский собрался доложить в санупор о начавшейся эпидемии, но догадался прежде поговорить с больными, и тогда все разъяснилось. 3 дня назад расчет сержанта Полосина был направлен в один из дальних районов Белоруссии для заготовки леса сроком на 1 месяц. Продукты выписали соответственно, но на складе в тот момент не оказалось ни комбижира, ни маргарина, и расчету выдали натуральное сливочное масло из офицерского запаса. По той же причине вместо пшенки был получен первоклассный рис, а вместо солонины – американская тушенка и консервированные сосиски. Счастливчиков провожал весь дивизион. Утешая себя и других, Денисов презрительно говорил. «Подумаешь, сосиски! Из обезьяньего мяса они!» Недавно на политзанятиях разъясняли. «Мы с Америкой по-честному, а она нам обезьяньи сосиски!» К вечеру того же дня расчет Полосина прибыл в село, а утром следующего в сельсовет пришла телеграмма, в коей предписывалось расчету сержанта Полосина срочно вернуться в часть и сдать все продукты на склад. Заготовка леса отменялась. Солдаты сначала приуныли, но, поразмыслив, пришли к выводу, что возвращать такие продукты глупо. Их надо съесть. В большой котел заложили сразу весь рис, все масло и всю тушенку. Когда невиданный кулеш был готов, 7 сели вокруг котла и принялись есть. Мне приходилось видеть, как за 1 присест 4 солдатами съедается ведро картофельного пюре. Но то не масляное, безвредное. Каша же Полосина, по его словам, плавала в жире, да и объем ее был на каждую солдатскую душу намного больше. Через час полосинцы помчались к лесной опушке. Здесь, сняв штаны, долго оглушали окрестность непристойными звуками, после чего вернулись к котлу. Вторую пробежку повторили через полчаса, третью минут через 15. Потом дрестали беспрерывно. К вечеру всех семерых на крестьянской подводе отвезли на станцию и погрузили в поезд. «А сосиски, сосиски где?» — допытывался Денисов, склонившись над смертельно бледным Полосиным. «Их ведь вы в котел не закладывали, нет?» Полосин не отвечал, его тошнило.